Андрей Семизаров. Маруся. Глава первая. Робот модели N101 по имени Макар заехал по пандусу Рязанского детского сада номер 8 и вкатился внутрь, миновав раздвижные двери. В просторном холле уже собрались другие роботы-помощники, дожидаясь тех, кто задержался. Точнее, это они пришли пораньше, потому что им было ближе добираться. Остальные придут вовремя. Роботы никогда не опаздывают. Макар мигнул голубыми глазами и занял свободное место, заблокировав свое моноколесо, чтобы случайно не укатиться. Его тело было лишь наполовину антропоморфным. Проектировщики справедливо решили, что с колесом вместо ног помощники будут гораздо маневреннее и дешевле в производстве. Наконец, к собравшимся вышла робот-няня и позвала всех в актовый зал. При всем разнообразии машин эти выглядели максимально похожими на человека, высокие и стройные, с почти человеческой фигурой. Никаких тебе колес, клещей или прихватов, тонкие руки с красивыми кистями, длинные ноги, талия. Нянь звали мамами, и первые 6 лет жизни они действительно заменяли малышам матерей, поскольку биологические родители уклонов отсутствовали. Новое человечество воссоздавали с нуля, так как предыдущая цивилизация в полном составе перебралась на Марс, предоставив роботов самим себе. После выпускного из сада детей передавали на попечение N101, созданных для круглосуточной заботы о людях. Сегодня наступил тот самый день, когда Макар выберет своего человека. Роботы-помощники немного потолкались в дверях, то вежливо уступая друг другу дорогу, то пытаясь одновременно протиснуться в дверной проем, но все же вскоре оказались внутри зала. 39 пар любопытных детских глаз зыркнули на своих будущих друзей и снова уперлись в пол. «Дети, не стесняйтесь», — сказала робот-няня. «Мы ведь с вами учились знакомиться с роботами-помощниками». Макар прокатился туда-сюда вдоль рядов стульев, вглядываясь в лица мальчишек и девчонок. При текущем темпе воспроизводства населения N101 пока позволялось самостоятельно выбирать себе подопечного, но не за горами то время, когда опекунов начнут назначать по спискам. Макар уже собрался заговорить с приглянувшимся ему мальчишкой, как увидел, что за его спиной кто-то прячется, закрыв лицо ладошками. И только по длинным темным кудряшкам удалось опознать в скромнике девочку. «Так-так», — Макар подъехал поближе. «Попалась!» Под ладошками хихикнули. «Открой личико!» Макар слегка пощекотал девочке бок. Та радостно взвизгнула, но лица не открыла. Только кудряшки отрицательно замотались из стороны в сторону. Макар почесал за ухом. Он видел, что так делают люди в момент задумчивости. «Как тебя зовут?» – спросил робот. «Маруся», – ответили ладошки. «Маша, значит. А что ты любишь?» «Я люблю суп, потому что он полезный». Макар охнул. «Любишь суп? Такая маленькая, а уже зануда. С тобой, наверное, никто не дружит». «Это почему?» Из ладошек выглянуло возмущенное курносое лицо с зелеными глазами. «Со мной все дружат». «Тогда и я буду». Макар протянул Марусе свою металлопластиковую руку. «Пойдем?» Девочка кивнула, и они направились к выходу. «Меня, кстати, Макар зовут», — представился робот. «А ты знала, что в старину всех рязанских рыбаков макарами называли?» «Почему?» – удивилась Маруся. «Ходила легенда, что в Рязанскую губернию приезжал царь, и когда он одного рыбака по имени Макар за что-то похвалил, другие тоже макарами представились, надеялись, царь и их похвалит». «А какой царь? Гвидон?» «Петр I. Вы его в школе проходить будете». Они подошли к остановке и сели в автобус. Квартира, предоставленная Марусе государством, находилась не очень далеко, но Макар не хотел утомлять ребенка раньше времени. Стояло раннее утро. Еще успеет набегаться и устать. Глава вторая. Незаметно наступило время обеда. Только-только играли в парке в салочки, а уже пора есть. Макар впервые готовил для ребенка. Безусловно, все необходимые знания заложены в роботов-помощников, но в первый раз все равно как-то боязно, если, конечно, переводить ощущения Макара на язык человеческих эмоций. Маруся сидела за столом, закутанная в махровое полотенце, и болтала голыми ногами. 10 минут назад у них с Макаром состоялась настоящая битва в ванной. Девочка ничего не имела против мытья, но ей хотелось похулиганить, поэтому она постоянно вырывалась и пыталась убегать. Заодно проверяла своего нового воспитателя на прочность, но Макар был неумолим. Поняв это, Маруся сдалась. Макар подъехал к столу и начал расставлять тарелки с едой. «Борщ!» – радостно закричала девочка, схватила ложку и принялась есть. Первое блюдо испарилось так же стремительно, как после него и второе – рис с котлетой. Пирожок и компот постигла та же участь. Маруся откинулась на стуле, икнула, зевнула и медленно произнесла: «Дядя Макар, ты настоящий шеф-повар!» «Еще раз дядькнешь, уши откушу», — пригрозил Макар. «Чем?» — засмеялась Маруся. «У тебя же ни рта настоящего, ни зубов нет». «Вот этим, например...» Макар открыл на корпусе транспортировочный отсек, достал из ремкомплекта кусачки и щелкнул ими. Маруся взвизгнула и закрыла уши руками. «Тогда нос!» Макар не собирался отступать. Маруся взвизгнула еще раз и попыталась одновременно прикрыть и уши, и нос. Получилось так себе. Макар убрал кусачки и начал застилать постель. Тихий час никто не отменял. К его удивлению, девочка даже не сопротивлялась. Наверное, салки в парке и сытный обед оказались сильнее желания озорничать. Макар не успел моргнуть оптическим сенсором, а Маруся уже спала прямо на стуле. Робот аккуратно взял девочку и перенес на кровать. Теперь можно помыть посуду. Глава третья. За время тихого часа Макар успел сгонять в магазин за продуктами, привести в порядок ванную комнату и сделать небольшую уборку в квартире. Просторный, пока еще слишком большой для маленького ребенка и его робота. Но проектировалась она на вырост. Помимо кухни, спальни и гостиной, здесь имелась еще и спортивная комната, которая модернизировалась по мере взросления человека. Сначала в ней устанавливались стенка, турник, вешались канаты, затем, уже к средним классам, наполнение могло меняться. Кто-то выбирал для постоянных занятий легкую атлетику, кто-то гимнастику, кто-то ограничивался обычным фитнесом для поддержания тела в тонусе. Присутствовали в квартире и незаметные при первом взгляде приспособления и технологии. Например, бытовая система сбора, упаковки и переработки мусора. По окончанию цикла из нее выгружались компактные капсулы нескольких цветов, которые потом удобно относить и выбрасывать в аналогичного цвета контейнеры. Датчики температуры, влажности и насыщенности воздуха кислородом связывались с автоматической системой управления окнами, которые сами открывались для проветривания и потом сами же закрывались. Протечки, замыкания, возгорания контролировались умным домом, и даже ключи от квартиры больше не требовались, замок открывался после распознавания лица и силуэта владельца. Сами города тоже преобразились и стали экологичными, несообразно представлениям тех, кто столетия назад зарабатывал на экоповестке деньги, а по-настоящему. Зелень была повсюду. Природные легкие заполняли почти все свободное пространство, и даже многоэтажки гармонично вписывались в этот пейзаж. Рязань, Самара, Новосибирск. Где бы ни оказался путешественник, везде бы он встретил именно такую картину. Правда, пока особо никто и не путешествовал. Новые люди обживали города постепенно, ведь население прирастало не в таких количествах, как раньше. В любом случае, на комфорт мог пожаловаться только самый вредный и придирчивый. Благо, подобных больше не водилось. Ну и, конечно, не стоит забывать о роботах-помощниках. N101 являлся самым массовым и, наверное, самым любимым людьми роботом. В отличие от узкопрофильных машин, его проектировали именно как близкого друга и члена семьи. Робот мог поддерживать любой разговор, разбирался в спорте и искусстве, умел работать по дому и выгуливать домашних животных. Коммуникабельный, дружелюбный, ответственный. N101 создавался для людей, и без них его существование не имело никакого смысла, поэтому Макар, как и любой другой помощник, не мог не окружить своего подопечного заботой, что не мешало ему быть строгим и требовательным в нужное время. С детьми и подростками по-другому нельзя, иначе усядутся на шею. Да и взрослых порой тоже не мешает одернуть. Глава 4. Маруся высунула нос из-под одеяла, приоткрыла глаза и прогундосила. «Макар, я пить хочу». «Кружка на столе, вода в кране», — Макар указал рукой на кухню. «Я хочу, чтоб ты принес», — заупрямилась девочка. «А хочу ли это я?» Макар произнес фразу, подражая роботам из старых фильмов, глухо и с утрированно стальными нотками. «Принеси!» Из-под одеяла показалась маленькая ручка и хлопнула по кровати. «Не-а!» Макар принялся невозмутимо протирать стол, на котором не наблюдалось ни единой пылинки. Маруся надулась и отвернулась к стене. Макар посмотрел на нее из гостиной сквозь дверной проем спальни и издал смешок. Девочка зарылась под подушку. Макар снова хихикнул. Противостояние продолжалось минуты три, потом Маруся не выдержала. «Дядя... Ой, просто Макар, принеси мне, пожалуйста, попить. Очень хочется». Макар поднял руку в воинском приветствии, заскочил на кухню, набрал воды и привез ее девочке. «Ты очень вредный», — сказала Маруся, напившись, и, не дав роботу возразить, продолжила. «Пойдем гулять». Макар ничего не ответил, просто поводил пальцем слева направо у рта и выразительно посмотрел на девочку. «Хорошо, почищу», — вздохнула Маруся. «Но потом-то пойдем». «Конечно, Маша, я ведь создан для того, чтобы нести в твою жизнь радость и веселье». «Что-то не похоже», — буркнула та и уныло поплелась в ванную. Глава 5. Это может показаться странным, но далеко не у всех людей были персональные роботы. Наиболее склонных к точным наукам детей выявляли еще на стадии детского сада и отправляли учиться в школы-интернаты с постоянным проживанием. Не надо думать, что они испытывали там какие-то лишения. Каждому ребенку выделялась отдельная комната, детям организовывали досуг, водили в походы, на выставки или в театр. Будущие научные работники постоянно общались с себе подобными и с малых лет приучались быть частью профильного сообщества, которое станет созидать на благо родной страны. В школах-интернатах за ребятами присматривали как учителя из плоти и крови, так и роботы-ассистенты, профилировавшиеся на различных дисциплинах. Изначально это организовали в качестве эксперимента, но потом оно прижилось и стало осуществляться на постоянной основе. Летом мальчишек и девчонок из интерната часто приводили на прогулку в городской парк. Они всегда выделялись своей одинаковой форменной одеждой. Летний вариант представлял собой облегченный комплект – сандалии, шорты, рубашка с коротким рукавом, галстук и кепка. В стародавние времена кто-то сравнил бы их со скаутами, кто-то с пионерами. Да, эти названия давно превратились в обычные слова, которыми никто не пользовался. Теперь это просто школьники в форме своего учебного заведения. Макар и Маруся играли в мяч. Чуть подаль интернатские паковали свои вещи в ранцы, видимо, пришло время возвращаться обратно. Один русоволосый мальчишка с голубыми глазами продолжал что-то увлеченно мастерить своими не по возрасту большими руками. Макар кинул Марусе мяч, та подпрыгнула, пытаясь его поймать. Вот только опоздала на секунду и мяч шлепнулся прямо на поделку юного конструктора. Мальчик ошалело замер. «Ты что натворила?» – закричал он на подбежавшую Марусю. «Это же модель космического корабля!» «Вот эти палочки?» – девочка скептически посмотрела на обломки. «Это не палочки, а детали. Придется снова все строить!» Мальчик вскочил, и оказалось, что он на две головы выше Маруси. «Так построй!» Девочка подхватила мяч и собралась спасаться бегством, слишком уж кипятился ее оппонент. «Толик!» – позвала мальчишку подошедшая вожатая, белокурая девушка лет 20. «Пора идти!» Толик собрал в охапку свои детали, гневно посмотрел на Марусю и бросил ей напоследок. «Когда я построю свой корабль, то улечу отсюда туда, где не будет таких глупых девчонок, и даже не просись со мной, не возьму!» Маруся показала ему язык и побежала к Макару, который, заподозрив неладное, покатился к девочке по лужайке. «Что-то случилось?» – спросил он, когда Маруся остановилась рядом. «Да там тот мальчишка!» Она повернулась, чтобы указать Макару на своего противника, но интернатские уже ушли. «Да ничего, давай теперь просто погуляем». Глава 6. На что Макар точно не мог пожаловаться, так это на отсутствие у Маруси аппетита. Ужин она уничтожила с такой скоростью, что робот даже не успел прочитать ей лекцию о необходимости все тщательно пережевывать. До сна оставался еще час. Девочка уселась за рисование, а Макар занялся домашними делами. День близился к концу, и прошел он неплохо. Несмотря на мелкие разногласия, они поладили. Робот очень надеялся, что так будет и впредь. Главное – проявлять терпение и сильно не давить на маленького человека. Пусть небольшие победы над наставником станут наградой за соблюдение действительно важных правил. Час пролетел незаметно. Макар скомандовал готовиться ко сну. Маруся для вида с ним поспорила, но помощник оказался непреклонен, а девочка и не очень-то стремилась выйти из спора победителем. Когда она улеглась и Макар приглушил свет, Маруся попросила: «А расскажи мне какую-нибудь сказку, пожалуйста». «Смотри-ка, ты уже научилась вежливо просить», – заметил робот. «Умница! Какую тебе сказку?» «Какую-нибудь необычную, которую я еще не слышала». «Есть у меня такая. Ты только сядь рядом, хорошо?» Макар сложил моноколесо, выпустил струю сжатого воздуха из пневмопривода, расположенного в нижней части корпуса, и мягко приземлился рядом с Марусей. Та свернулась рядом с ним калачиком и запихнула руку робота под щеку. Макар погладил ее по плечу и начал свой рассказ. «В самом обыкновенном городе, абсолютно таком же, как наш, жила девочка Наташа, а с ней кот-барсук да крыска Люська. Девочка занималась домашним хозяйством, а ее питомцы развлекали свою хозяйку. Кот пел ей разные песенки, а крыска устраивала самые настоящие цирковые представления. Она делала разные акробатические трюки, висела на прутьях клетки вниз головой, крутилась в колесе. Их домик стоял на самом краю города, поэтому гости у Наташи бывали редко. Но если кто-то заходил, пусть даже совершенно незнакомый, девочка приветливо встречала любого и поила чаем с блинами и вареньем. И вот как-то раз, ранним-ранним утром, когда Наташа еще спала, в дверь громко постучали. Наташа подскочила на кровати и, как была, в ночной рубашке и с растрепанными волосами, кинулась открывать». «А продолжение будет?» – зевнув, поинтересовалась Маруся, когда он закончил. «Конечно, это же я придумал». Макар высвободил свою руку и перебрался на пол. «Только завтра». Но Маруся уже спала, тихонько посапывая. Макар выехал в гостиную, взял со стола Марусины рисунки и собрался убрать их в письменный стол, когда увидел, что там нарисовано. На одном из них девочка изобразила себя, Рядом стоял робот и держал ее за руку. Под нарисованным человечком стояла подпись «Маруся», а под роботом «Макаронина». Макар изумленно пискнул. «Макаронина?» Он засмеялся. «Ну, пусть так, пусть так». В России шел 2340 год. Разумеется, шел он и за ее пределами, но когда это интересовало обычного человека, живущего своей жизнью? В немного скучном и очень правильном дивном новом мире приближался запоздалый летний закат. Все дети давно спали, и только роботы охраняли их сон. Рассказ Андрея Семизарова «Маруся» читал Константин Ермихин.